Глава 26. Всю ночь я штудировала медицинские справочники, выискивая хоть что-то про обморожение, хоть что-то успокаивающее, но, увы, ничего не находила. Зато выяснилось, что тяжелые случаи обморожения конечностей могут привести к отмиранию тканей и гангрене. Листала страницу за страницей, а слезы безостановочно капали на книгу. Изнемогая от усталости и нервного напряжения, я наконец захлопнула справочник и отбросила его в угол. Ну как я могла позволить случиться такому с моим подопечным? Тотчас я словно наяву увидела натренированные мышцы холодного мужчины, сильные руки, плечи, такой молодой и красивый. Мне не хотелось, чтобы он остался калекой на всю жизнь. «Уля!» Бабушка появилась в дверях, как всегда незаметно. Увидев отброшенную книгу, быстро подошла и взяла ее в руки, пролистала. «Медициной увлеклась?» «Конечно, ба», — нарочито бодрым голосом произнесла я. «Ты же знаешь». «А что же тогда злишься и швыряешься?» В ее взгляде царил вопрос. «Ба, я читала про Ромкино заболевание». «Что-то новенькое?» «Как же трудно врать», — я кивнула. «Пойдем со мной, внученька, нам надо поговорить». Сердце заныло. Она наверняка будет меня отговаривать, предупреждать, требовать, чтобы я отвезла моего пациента в поселок. Но как ему сможет помочь наш тупой фельдшер? В город? В такую погоду не ходят ни автобусы, ни маршрутки. На электричке парень не выдержит. Нет уж, он останется здесь, и я сама вытяну его, чего бы мне это ни стоило. Ведь уже намного лучше себя чувствует. Вот только руки. Я вздохнула. До моего дня рождения всего ничего, меньше недели, и тогда у меня будет настоящая сила. Я смогу без проблем лечить самые тяжелые заболевания, включая онкологические, и наслать смертельную порчу на неугодных мне людей. Но об этом я совсем не думала, хотелось помогать людям, делать их счастливыми. Про свою силу я вычитала в одной из старинных книг, написанных на старославянском языке. Конечно, было бы проще спросить у бабушки, но тогда она могла заподозрить что-то неладное. Мне же хотелось самой опробовать на ком-то открывшийся мне дар. Между сном, перевязками раненого, приготовлением настоек и отваров я штудировала эту книгу. Вся информация в ней запоминалась чрезвычайно легко, словно впечатывалась в память. И у меня получалось. Я смогла запросто снять боли у моего пациента. Мне и самой было это удивительно. Я произнесла заговор и легко провела рукой над грудью мужчины, почувствовала легкое покалывание в ладонях, словно мелкие разряды электрического тока. Буквально через минуту он уже спал сном младенца. А на следующий день, когда ему нужно было справить нужду и он не мог встать с лежака, морщился от боли, я всего-навсего слегка подтолкнула руками и внезапно он встал и пошел. Я была поражена. Меня охватил дикий восторг. Совсем скоро я смогу сделать так много для людей и, прежде всего, для своего друга Ромки. Они сидели за столиком шикарного ресторана. Лебезивший официант принес Марине сначала какой-то необычный салат из морепродуктов, затем фрикасе из ягненка. Ее элегантный спутник наполнил фужер игристым вином. Она даже боялась подумать о цене на все это великолепие. Одна посуда и приборы наверняка стоили огромных денег. Да и сам интерьер ресторана, который Марина осматривала из-под тишка, напоминал дворец французского короля. Виктор говорил что-то. Она отвечала не впопад, смущенная его вниманием. Вчера вечером Марина вычитала о нем в интернете, что Виктор Игнатьевич Круглов является одним из акул бизнеса. Олигархом. Рядом с ним она чувствовала себя простушкой, глупенькой девочкой. Что же ему надо от нее? Поверить, что он хочет серьезных отношений, было бы верхом глупости. «Ну так каков будет твой ответ?» Она встрепенулась. Ёлки-палки. Она прослушала вопрос. Какого ответа он ждет? Марина наморщила лоб. Может, спрашивает, проведет она с ним ночь? Что же еще? Девушка смерила мужчину оценивающим взглядом. Ничего такой. Старый, конечно, но вроде поджарый, без брюха. Интересно, у него хорошо стоит или он пользуется голубыми таблетками? Марина встретила взгляд мужчины. На его губах застыла напряженная улыбка. Нет, она не откажет ему. Такие не привыкли слышать слово «нет». Кивнула и тотчас же увидела, как мужчина с облегчением вздохнул. Он полез за пазуху своего пиджака и вытащил коробочку. Открыл. Марина едва сдержалась, чтобы не вскрикнуть от неожиданности. Подобных колец с такими огромными бриллиантами она не видела даже на фотографиях женских журналов, в которых писали о знаменитостях. А может, это вовсе и не бриллиант, а стекляшка? Надкусить бы его зубами. Тем временем Виктор Игнатьевич взял ее руку в свою, и в тот же миг со всех сторон засверкали вспышки камер. Марина зажмурилась, пытаясь закрыть лицо руками. Что это? Откуда? Придя в себя, обнаружила вокруг их столика толпу фоторепортеров. Это что, шутка? Слегка нахмурившись, Марина взглянула на своего спутника, ожидая увидеть его насмешку, но он радостно улыбался, сверкая белоснежными зубами. «Я так рад, милая!» Он поднес ее ладонь к губам. «Ты делаешь меня таким счастливым!» Мысли суматошно носились в голове у Марины. Она что, согласилась на брак с олигархом? Но... Эх... Девушка растянула рот в широкой улыбке, поворачиваясь к очередному фоторепортеру. Позже Виктор Игнатьевич проводил ее до дома и, увидев, что она в нерешительности ожидает от него дальнейших действий, слегка подтолкнул к входной двери. «Не здесь и не сейчас». Послал ей воздушный поцелуй и исчез в темноте, словно его и не было. А Марина почувствовала внезапную пустоту в груди и внизу живота. «Уже пора уезжать», — с печалью в голосе произнесла Елена Семеновна, сидя на кровати. «Хорошие тут у вас места. Недаром Ванечке здесь так нравилось. Вот и утащили его к себе в тайгу лешие». Глаза женщины наполнились слезами. Она достала из кармана бумажные салфетки. «Лен, ну какие лешие? Бандюк, говорят, здесь много. Бывшие заключенные». «Ну за что же его сыночка моего родимого?» Алла Дмитриевна подсела к подруге, обняла за плечи. Рая остановилась в дверях, глядя, как две матери оплакивают своих детей. Тяжело вздохнула. «Ох, Раечка, извини, мы тебе, наверное, уже надоели тут со своими слезами». «Ну что вы?» Она махнула рукой. «Я тут, ну, метель вроде успокоилась. Хотите, я отвезу вас к гадалке, как обещала?» «Ой, не знаю, боюсь я что-то». «Иди, Ал, иди». Подруга настаивала. «Лучше знать хоть что-то». «Да и не верю я», продолжала отнекиваться мать Максима. Рая решительно подошла к женщине и взяла ее за руку. «Пойдемте». Алла Дмитриевна поднялась с кровати и, испуганно оглядываясь на подругу, последовала за Раисой. Я сидела на куче сена в изголовье лежака и не могла оторвать взгляда от лежавшего передо мной мужчины. Молодого мужчины. За прошедшие 4 дня я так и не успела как следует разглядеть его, столько навалилось забот. Отмечала, что у него длинные ресницы, красивое натренированное тело, накачанные бицепсы. Теперь же он крепко спал, а у меня было навалом времени. Бабе Шуре сказала, что пошла на охоту, взяла весну, а сама побежала к сараю. Здесь все теперь было по-другому. Мне пришлось заделать все щели старыми тряпками, где-то отыскала старый газовый обогреватель. С ним пришлось немного повозиться, никак не хотел работать. Я растапливала снег в кастрюльке на керосиновой плите, кипятила и затем наливала горячую воду в пластиковые бутылки, чтобы обложить ими раненого. В помещении уже не было такого лютого холода. Вот и сейчас мой подопечный крепко спал, укрытый толстым ватным одеялом. Я же сидела, любуясь правильными чертами его лица, слегка подрагивавшими пушистыми ресницами, выразительной формы бровями. Даже слегка отросшая темная щетина нисколько не портила его, а скорее придавала мужественный вид. Если бы я не боялась разбудить его, то и одеяло бы откинула. У парня такое великолепное сложение, что я еле сдерживалась, чтобы не провести рукой вниз от самой груди. Я почувствовала дрожь в кончиках пальцев, а затем захватившую все тело. Господи, ну о чем я думаю? Видать, жизнь далеко от людей в тайге и чтение на ночь романтических историй наложили на меня какую-то порочную печать. Глядя на этого изможденного молодого человека, я ловила себя на глупых и запретных мыслях, от которых нещадно горели щеки и щекотали живот бабочки. «Ульяна! Ульяна!» — услышала я вдруг издали. Вскочила, накидывая на себя телогрейку. Схватив прислоненное к стене ружье, выскочила на улицу. Бабушка звала меня. Значит, у нее какое-то срочное дело. Обычно она меня не беспокоила по пустякам. Еще раз мысленно поблагодарив Ольгу за снегоступы, я бросилась к дому. Около крыльца стоял снегоход. Значит, к нам кто-то пожаловал. Войдя в дом, я обнаружила за обеденным столом гостей. Две женщины. Они обернулись на звук моих шагов, и я узнала одну. Девушка, которая недавно приходила ко мне со своей подругой. Той, которой на этом свете больше нет. «Здравствуй, Ульяна», — сказала Раиса. Я вспомнила ее имя и вскочила со стула. «Эта женщина хочет узнать про своего сына. Он пропал несколько дней назад. Ты можешь, ну, рассказать что-то о нем?» Встретилась с глазами гостьи. Ее голова была покрыта черным платком. Видно было, что она потеряла надежду найти своего сына и раздавлена горем. Я только хотела попросить Раю выйти из комнаты и оставить нас одних, как у меня в голове раздался странный шум, который неумолимо приближался, как скорый поезд. Схватившись за голову, закрыла глаза.